Государственный строй Афин. В годы правления Перикла афинское государство управлялось народным собранием, экклексией, которое юридически обладало всей полнотой верховной власти. Экклексия никому не передоверяла своих верховных прав и пользовалась ими непосредственно. В античной Греции, в частности в Афинах, это было в какой-то степени возможно, поскольку все граждане могли свободно поместиться на площади своего города. Для решения государственных вопросов афинские граждане собирались примерно через каждые 10 дней. Наиболее важными делами считались избрание стратегов и других высших должностных лиц, объявление войны и заключение мира, внешнеполитические проблемы, в том числе заключение договоров о союзе, принятие отчетов у высших должностных лиц, издание различных постановлений. Все органы афинского государства были подчинены народному собранию. К этим органам принадлежали Совет 500 Буле, Гелиэя, Ареопаг, коллегия 10 стратегов, избираемых по одному от каждой филы, архонты и еще ряд должностных лиц, в большинстве своем избираемых с помощью жеребьевки. Примерно такой же, как и при Клисфене, оставалась организация Буле. Члены Буле избирались по жребию из граждан не моложе 30 лет, по 50 человек от каждой из 10 фил. Эти 50 человек составляли так называемую Пританию. Каждая из Пританий по очереди выполняла обязанности Буле в течение 1/10 части года. Эти обязанности состояли в подготовке дел для экклесии, а также в решении текущих вопросов в промежутках между заседаниями экклесии. Определенную роль в законодательной деятельности играла Гелиэя, суд присяжных, которая в Афинах занималась не только обычными судебными делами. Гелиэя состояла из 6000 избранных по жребию присяжных судей. Судьи были разделены на 10 палат, так называемых дикастериев, в среднем по 500 человек в каждой. 100 присяжных в каждом дикастерии считались запасными. Подкуп судей был практически невозможен из-за многочисленности присяжных заседателей. К тому же подсудимые обычно не знали, какому дикастерию будет поручено рассмотрение их дел. Во время заседания гелиасты выслушали обвинителя, обвиняемого и свидетелей, и когда суть дела становилась им ясной, без предварительного совещания между собой приступали к голосованию судебного постановления. В Афинах не было специальных государственных обвинителей. Любой из граждан мог возбуждать и поддержать обвинение, в том числе в тех случаях, когда оно касалось интересов государства или охраны существующего правопорядка. Не было на суде и защитников. Каждый подсудимый должен был защищать себя сам. Если подсудимые не чувствовали себя достаточно подготовленными, они заучивали наизусть заранее написанные для них речи. Если по ходу дела требовали свидетельские показания рабов, их подвергали пыткам, так как считалось, что добровольным показаниям раба доверять нельзя. Наибольшим политическим весом из всех выборных государственных органов Афин обладала коллегия 10 стратегов. Должность стратега не оплачивалась и при Перикле. Таким образом, на нее могли претендовать только богатые граждане. Между тем, в руках афинских стратегов сосредоточивались наиболее важные государственные функции. Во время войны стратеги командовали армией и флотом, ведали всей внешней политикой афинского государства и распоряжались значительной частью государственных финансов. Обладая такими широкими полномочиями, стратеги в то же время были подотчетны экклесии и постоянно контролировались ею. Каждому афинскому гражданину было предоставлено своеобразное право контроля государственной системы. Он мог заявлять жалобу на противозаконие графе Параномон. Гражданин мог также обжаловать любое из поступавших в Народное собрание предложений или уже принятых постановлений и законов. Если после рассмотрения жалобы в суде присяжных Гелиея она признавалась справедливой, обжалованное постановление или закон отменялись, а лица, виновные в их проведении, привлекались к судебной ответственности. С другой стороны, если жалоба на противозаконие признавалась необоснованной, то жалобщик подвергался крупному штрафу. Таков был в общих чертах установившийся в середине V века до нашей эры государственный строй Афин. Это был период относительно высокого развития античной демократии, ограниченной, однако, рабовладельческой основой. Как и полностью бесправные рабы и лишенные политических прав метеки, женщины в Афинах также не имели политических прав. Количество полноправных граждан, которые могли принимать участие в экклесии, составляла весьма незначительную часть населения Аттики. К тому же далеко не все те, кто обладал в Афинах политическими правами, были в состоянии реально ими пользоваться. Прежде всего, это относилось к участию граждан в народном собрании, которое в годы правления Перикла не оплачивалось. Для граждан, живущих трудом своих рук, не так-то просто было бросать работу и каждый десятый день проводить на Пниксе, холм в Афинах, где собиралась экклесия. Крестьянам Аттики, особенно тем, которые жили далеко от Афин, приходилось тратить 2-3 дня на посещение экклесии. В горячую пору сельских работ сделать перерыв было чрезвычайно трудно, поэтому количество присутствующих в экклесии при общей численности афинских полноправных граждан примерно 35 тысяч человек обычно не превышало 3 тысяч, преимущественно жителей самого города. Только в исключительных случаях, например, при остракизме, требовалось, чтобы за постановление голосовало не менее 6 тысяч человек. Утвердившийся в Афинах демократический строй вызвал острое недовольство со стороны олигархических элементов, которые группировались вокруг одного из политических деятелей – Фукидида из Алапеки. Однако борьба с олигархами – закончилась победой Перикла и остракизмом Фукидида в 443 году до нашей эры. Оппозиционные настроения существовали и в среде самой демократии. Городская беднота стремилась к более радикальным преобразованиям и была недовольна умеренностью проведенных реформ. Правительство Перикла пыталось ослабить рост оппозиционных настроений рядом мероприятий. Например, в Афинах затрачивались значительные средства на строительство общественных зданий. Одна из целей такого строительства – дать заработок необеспеченным афинским гражданам. Расходы на общественные нужды покрывались не только за счет государства, но и путем привлечения частных средств. В Афинах издавна существовали литургии, особые повинности, налагавшиеся только на богатых людей, которые на свои средства должны были строить военные корабли, устраивать театральное зрелище и тому подобное. После победы над олигархами литургии в Афинах применялись довольно часто. Наконец, в это время значительно шире, чем раньше, выводится клерухии на земле союзников. Этим достигалось сразу три цели. Наиболее важные в политическом и экономическом отношении пункты на территории Афинской архе оказывались под постоянным контролем метрополии. Неимущие афинские граждане, в клерухии в основном выводились феты, обеспечивались участками земли. Выселение бедноты ослабляло радикальную оппозицию в экклесии. В середине V века до нашей эры Афины превратились в самый крупный цветущий центр экономической, политической и культурной жизни Греции. Государственный строй Афин оказал сильнейшее воздействие на развитие политической жизни в ряде других греческих государств, в первую очередь городов, которые входили в состав возглавляемого Афинами морского союза или находились в сфере его влияния. Отчетливо проявилось и новое направление афинской внешней политики, которое впервые наметилось еще при Фемистокле. В середине V века до нашей эры Афины заключили соглашение с Киркирой, Сегестой и Леонтинами в Сицилии, а также с Регием в Италии. Таким образом, перед афинскими торговыми кругами открылись пути на запад. В 443 году до нашей эры, стремясь укрепить свое влияние в Италии, афиняне вывели на ее южное побережье колонию Фурии. Этой колонии с самого начала был придан характер общеэллинского предприятия, что должно было повысить авторитет Афин в глазах всего греческого мира. С целью обеспечения интересов Афин и расширения морского союза за счет включения в него причерноморских городов около 437 года до нашей эры Перикл предпринял понтийскую экспедицию, большой морской поход в Черное море. В результате в состав союза вступили некоторые города Западного Причерноморья. Однако попытки Афин утвердиться в Западном Средиземноморье и усиление афинского влияния в Причерноморье обострили противоречия между Афинской архе и городами Пелопоннесского союза. Это привело к крупнейшей в истории Древней Греции войне, которая получила название Пелопоннесской